В недоумении отправился я к бесноватой. При виде моем она не открыла сразу личности главного беса, но только пошла плеваться и по-змеиному шипеть. Наружность ее была того свойства, что нередко встречается в деревнях, однако я не поленюсь в описании. Иларион, поскольку тебе надлежит запомнить, что сама по себе она не хороша, вообрази низкий лоб, глаза небольшие, посаженные глубоко и близко, тонкий нос, более или менее тяготеющий к утиному, маленький рот и небольшой подбородок. Волоса, у Галины они были не чесаны, избились в грязный колтун, трудноразличимого цвету, случается от каштановых до черных. Ноги стройны, с узкими ступнями, но бедра при том широки, а ягодицы плоски. Рост редко превышает средний. Запомни эти признаки как предрасположение к жестокости. Согрешив в девичестве, такие могут заспать младенца. Мачехами же втихую сживают сосвету пасынков и пачериц. Не щедры к старикам и калекам, даже своим. Побоюсь говорить огульно, но в таких бабах нечистая сила чаще находит себе поживу. Странное дело. Домочадцы хором утверждали, что не проходит дня, когда Галина не говорит от Малюты Скуратова. Даже голос меняется, становясь мужским басом. Но я пробыл в метелицах уж 3 дни, полагая преждевременным приступать к отчитке, а сего не происходило. Местный батюшка усматривал в этом улучшение состояния Галины, но я не разделял его надежд. Казалось мне скорее, что бес затаился от меня. Все ждали от меня отчитки. Я же медлил. Владыка Константин дал мне с собою бумаги на Малюту, и я, обосновавшись, как сумел, в полной тараканами избе, погрузился в них с величайшим вниманием. Напомню, что по прегрешениям Малюты на него не нашлось кары на земле, в чем многие усматривают несправедливость. Такое мнение идет от недостатка веры. Нужды нет. Тем не менее Малюте послана была честная смерть в бою, хоть и не с татарами, поскольку уж никак он не мог бы умереть защитником христианства, но в междухристианской усобице. Худший из приспешников проклятого Грозного, Малюта, нашел смерть от стрелы, слетевшей со стены крепости. Иоанн, которого мы не зовем царем по известной тебе причине, приказал воздать посмертные почести своему мерзкому любимцу, захоронив его останки в монастыре святого Иосифа Волоцкого. Это известные обстоятельства, однако бумаги их повторяли. Но не сразу внимание мое привлек свиток, в коем содержалось, судя по пометке, сказка народная, не имеющая значения гешторического. Отвлекшись от красот патетических, коим воздал должное неведомый пересказчик, передам суть. После бою, когда разбирали тела порубленных, Малюты не нашли там, где его видели упавшим. К великой испуге соратников в самом низу под грудою тел обнаружилась рыжая, огромная собака, убитая стрелой в грудь. Трепещущие соратники поскорей закопали пса, ибо почти сразу пошли толки, что смертоносный выстрел произвел такое чудовищное превращение с телом самого Малюты. Не забудем, что Малюта был огненно-рыж. Однако Иоанну доложить никто не решился, опасаясь за свой живот. Божедомы набили пустой мешок опилками, взятыми с ближней лесопильни, положили мешок в гроб и препроводили гроб в монастырь заколоченным под предлогом быстрого разложения трупа. Таким образом, отпет был гроб без тела, а тело погребения не нашло. Повествователь завершал рассказ моралистическим выводом, что Бог не попустил кощуннику удостоиться христианского обряда и упокоения в святых стенах. Странно ли, что простодушный этот рассказ подействовал на меня чрезвычайным образом? Допросил я вновь ребятишек и баб, что явились свидетелями появления собаки. Обе бабы оказались мне мало полезны, но один из мальчиков вспомнил, что тонкая палка напоминала конец стрелы, но побольше, чем те стрелы, которыми он с товарищами тешился, добывая мелкую птицу. Мудрено, взрослые уж забыли, что такое стрела. Ты знаешь, Иларион, на свой страх и риск мы вправе привлекать силы значительные, если видим в том необходимость. Моею волей тысячи посланий полетели по всем пределам, тая единственный странный вопрос. Не доводилось ли кому слышать еще какой легенды о рыжей собаке? И первое свидетельство не заставило себя ждать. Под Орлом видали рыжую собаку, источающую кровь вместо слюны, со стрелой в груди, и даже она прослыла чем-то вроде местного привидения. Но когда? Отнюдь не в годе 1565-м, годе смерти Малютиной, но позже, при Борисе Годунове. Как раз после жесточайшего голода, когда несчастный Борис открыл народу собственные закрома, но отнюдь не избыл ненависти к себе, вызванной ложным обвинением в смерти малолетнего Димитрия. Разум мой блуждал во мраке. Я своею уже рукою отписал в Орел, вопрошая, не было ли случаев бесноватости, подобной той, что приключилась с Галиной. Действительно, подобное случилось в тот год с 13-летним отроком по имени Дементий, также заговорившим от Малюты Скуратова. Вскоре получил я сведения о схожем случае под Калугою, 70 годами позже, чем в Орле, а также после неурожайного лета. Там Малютою назывался взрослый мужик, чье имя позабылось. Вообще о том случае меньше было известно. Внимание мое обратилось на то, что ни отрока Дементия, ни неизвестного мужчины не удалось отчитать. Тот и другой бесновались, покуда не истощились их телесные силы, а затем умерли. Сведения складывались воедино, но я не продвигался ни на шаг. Отчего там и тут собака появлялась после большого глада? Сие не могло быть случайностью, но какова связь между голодом и появлениями собаки? Я близок был к отчаянию. Проведя сутки молитвенного бдения, я с новым прилежанием засел за бумаги. Решение идти по другому пути явилось нежданно. Да, укус собаки связан с одержимостью Малютой Скуратовым, и собака, быть может, есть он сам, не нашедший погребения. Но чтобы справиться с ним, я должен понять, кого и отчего кусает собака. Я чувствовал, что безвинный человек безопасен от ее зубов. Неспроста собака, явившаяся во двор Галины, словно бы выбирала себе доступную жертву. Но какую должна быть вина? Решение следовало искать не во внешних обстоятельствах, но во внутренней сути окаянного ката. Что было главной его страстью? «Жестокость!» — пылко воскликнул Иларион, до той поры внимавший отцу Модесту молча, словно боясь упустить хоть одно его слово. «Дитя мое, Этот ответ лежит на поверхности. Он почти ничего не значит, ибо не рисует отличия той жестокости, что владела Малютою, от жестокости других злодеев. В чем суть, собственно, его жестокости? Не думаешь ли ты, мой друг, что людей жестоких и очень жестоких немало на этом свете? В голосе отца Модеста была горькая ирония. Если б собака имела право покусать их всех, Малюта вселялся бы в людей чаще, чем нападает хворь желудка. Убийство? Но это понятие лишь чуть уже, чем вообще жестокость. И не нужна убийце непременная связь с событием голода. Нет, нужно какое-то очень маленькое условие, и не непременно тот, кто его соблюл, виноват великою виною. Быть может, жертва собаки много безобиднее других злодеев, особенно если учесть, что среди прочих был отрок, за которым не было прежде замечено ничего особо худого. Одна лишь причина, но очень сугубая. Я знал, что на сей раз иду верною стезею, но доискаться не мог. И вот, отложивши бумаги, я подкараулил родственницу Галины Татьяну, когда она была одна. — Отвечай мне, женщина, и не бойся солгать, — сурово сказал я. — Что натворила Галина, когда был голод? Несчастная, задрожав, упала к моим ногам. — Не сказывай никому, батюшка, не то семью нашу забьют в селе камнями. Уж и так людишки зловят, что в дому одержимы, а коли узнают, я сохраню твою тайну. — Но от меня ты не должна сокрыть ничего, — отвечал я, чувствуя, что действую верно. Уж очень нас скрутило, кишки будто стеклом резало от боли, — запричитала та. Пушной хлеб казался слаще пряника, а на горсть муки толкли дюжину горстей коры, да и того доставалось по малому кусочку. Хуже было варить сыромятную кожу. Галина шмаялась больше других и сильнее других отощала. Было дело в марте месяце. Народ уж слишком обессилел, чтоб промышлять охотой. Да и мал что уж удавалось добыть. Все сидели по избам, а на улице было безлюдно. Мы же вышли вдвоем проверить силки, но те оказались пусты. Тут в село вошла женщина-нищенка с дитятком, годовичком на руках. Была она вовсе без силы, брела, как слепая. Завидевши нас, нищенка сделала над собой усилие, чтобы приблизиться, но зашаталась и рухнула, протягивая к нам дитя на вытянутых руках. Мы подошли. Нищенка была уж мертва. Ребенок ее также был, видать, с первого взгляда не жилец и едва дышал. Галина вытащила из рук умершей дитя и, оглядевшись по сторонам, повернула к дому. — Зачем ты взяла его? — спросила я. — Он ведь помрет с часу на час. — Оно и ладно, — отвечала она. — Ее не спрячешь. Пусть лежит, пока не натолкнутся другие, а дитё спрятать легко. — Зачем тебе прятать чужое дитё, которое вот-вот помрет? — спросила я и тут заметила, что она идет не к дому, а к бане, которую уж давно не топили. — Не сказывай никому, — бормотала Галина, жадно вглядываясь в лицо детенка. Она словно ждала чего-то. — Он сейчас помрет. Так и убойство греха я на себя не возьму. Кому от этого хуже? А я уж не могу доли без мясца. Смолчишь, так поделим поровень. Но как не резал голод мои кишки, я в ужасе отшатнулась. Не хочешь, так не ешь, дура. А меня не отговаривай. Сама знаешь, сболтнешь, всем нам хуже будет. Никто ее не видал еще, никто не знает, что дитё при ней было. Экая удача! Со страху я убежала в избу и больше ничего не видела. С того дня Галина вроде бы поправилась, в теле перестала быть такой злобной. Вот и все. Я больше ничего не знаю, хоть убейте. Я не слушал уже глупую бабу. Страшная истина, наконец, отверзлась. Антропофагия, даже если она не сопровождалась убийством, была тем условием, что открывало человека укусу собаки. Илларион отер лоб, и белый платок его тут же потемнел от влаги. «Прервемся, брат!» Отец Модест поднялся и положил обе ладони на плечи монаха. «Тебе тяжело слушать?» «Мне тяжело слушать, отче. Но каково ж было тебе пережить сии испытания?» — хрипло спросил юноша. — «Сколь же я слаб рядом с тобою!»